Ричард Темплар. «Правила жизни». Посвящаю эту книгу Миямото Мусаси, который научил меня проще смотреть на вещи, и Джейми Гринвуд, избавивший меня от излишней суетливости. Этим людям моя глубокая признательность. Долой страх, долой сомнения, долой нерешительность. Предисловие. В силу ряда труднообъяснимых в двух словах причин, мое детство прошло рядом с бабушкой и дедушкой. Как большинство людей того поколения, они всю жизнь тяжко трудились, но не имели обыкновения роптать. Дед рано получил инвалидность, попав под груженную кирпичом вагонетку. Бабушка работала в крупном лондонском универмаге. Тогда-то я и свалился ей, как снег на голову. До школы я еще не дорос, деду мое воспитание не доверяли. Считалось, что мужчине нельзя доверять присмотр за ребенком. Надо же, как меняется мир. Бабушка взяла меня под свое крыло во всех смыслах этого слова. Иногда она втайне от охраны и управляющих брала меня с собой на работу. Мне нравилось ходить с бабушкой в магазин. Я должен был сидеть тихо, как мышь под огромным письменным столом, чтобы меня никто не увидел. И хотя ребенку трудно усидеть смирно на месте, я довольно быстро освоился со своим положением и даже научился находить в нем удовольствие, подглядывая из своего убежища за ничего не подозревающими покупателями. Видимо, с тех пор во мне и поселился интерес к наблюдению за людьми. Существует определенная закономерность в выборе человеком, добившимся повышения по службе, конкретной линии поведения. Например, если из двух соискателей одинаковых способностей один выглядит и ведет себя так, будто он уже получил желаемую должность, а другой робеет и мнется, то повышение получит первый. Если вы можете выявить закономерности, которые обеспечивают людям карьерный рост, что мешает вам сделать выводы и тоже немножко подрасти? Людей можно разделить на две условные категории. Те, кто преодолел и победил все подводные течения успеха, и те, кто считает успех своего рода борьбой. Говоря о первых, я вовсе не имею в виду накопление богатства или нахождение на самой вершине какой-либо серьезной карьеры. Отнюдь. Я использую слово «победить» в его прямом смысле, в том, какой в него вкладывали мои бабушка и дед. Здоровый и счастливый человек искренне радуется жизни. Те же, для кого смысл жизни в борьбе, кто борется, в целом не так счастливы, а наслаждение жизнью для них имеет искаженный смысл. В чем же секрет? Ответ – в выборе. Каждый из нас совершает определенные шаги и поступки. Некоторые из них делают нас несчастными, другие – счастливыми. Я пришел к выводу, что если мы следуем хотя бы некоторым основным правилам, то добиваемся больших успехов и легче избегаем неприятностей. Что же это за правила? Я вывел их на основе моих личных наблюдений. Я определил, что тот, кто следует правилам, непременно счастлив, и напротив, неудачник, как выясняется, только и делает, что нарушает их. По-настоящему успешные люди зачастую не осознают, что играют по правилам, они действуют по наитию. А лишенные этого наития тратят жизнь на бесплодные поиски философского камня, который должен сам с собой, без их участия, заполнить окружающую их пустоту. Лишенным наития не приходит в голову задуматься о причинах неудач и, возможно, изменить свое поведение. Неужели все так просто? Разумеется, нет. Жизнь вообще сложная штука. Чтобы достичь результата, нужно преодолеть трудности. Но и это лучшее в наших правилах, каждое из них просто и легко выполнимо. Вы можете задаться целью следовать им всем сразу, или для начала выбрать одно или два. Я тоже не всегда поступаю правильно. Мне, как и всем, жизнь преподносит не только приятные сюрпризы, но я знаю, что нужно делать, чтобы снова оказаться на коне. Наблюдая за людьми, я осознал, что каждое из правил жизни целесообразно и практично. Лично мне нравится тот тип советов, которые начинаются словами «действуйте спокойно». Но я не уверен, что смог бы действовать именно так. Хотя такие советы, как «вытирайте ноги», для меня имеют больше практического смысла, поскольку я точно знаю, что могу это сделать, и что более важно, в них я сразу вижу логику. Кстати, я уверен, что человек в начищенных до блеска ботинках производит гораздо лучшее впечатление, чем в заляпанных грязью. В этой книге вы не найдете ни советов по чистке обуви, ни каких-либо абстрактных утверждений. Я считаю, что от конкретных действий куда больше пользы, чем от сотрясания воздуха бессмысленными ахами и охами. Я не ставил перед собой задачу открывать Америку и изобретать велосипед. Здесь нет никаких откровений, скорее это средство для освежения памяти, прежде всего своей собственной. Все эти правила универсальны, очевидны, просты и безотказны. Существует немало людей, которым эти правила как бы не писаны, но тем не менее удача словно сама идет к ним в руки. Как же так, спросите вы? Приходится признать, что бывают и такие нечистые на руку и аморальные типы, добивающиеся успеха жестокими, недостойными методами. Надеюсь, вы не хотите быть одним из них. На мой взгляд, лучше иметь чистую совесть и жить в окружении любящих вас людей, а не запуганных существ, недобро шушукающихся у вас за спиной. Лучше спать спокойно, не вздрагивая от малейших шорохов. Впрочем, выбор за вами. Каждый день нам приходится выбирать между добром и злом. Что касается меня, я люблю, когда перед сном могу сказать себе: «Это был действительно хороший день, и он прошел не зря». Меня согревает мысль, что я не безразличен людям, что я люблю их, и они, надеюсь, платят мне тем же. Правила жизни не учебник, выучив который, вы немедленно начнете грести деньги лопатой. Тут, помимо всего прочего, нужно ознакомиться и с правилами ведения бизнеса. Эта книга о вас и для вас, о ваших ощущениях, о взаимоотношениях с близкими и не очень людьми, о том, какое влияние вы оказываете на окружающий мир и какое впечатление о себе оставляете. Мои книги кажутся мне похожими на маленьких детей. Я поглажу их по голове, вытру нос и отпущу в свободное плавание. Мне приятно думать, что на своем пути они встретят много хороших людей. И кстати, если мои подопечные правила заинтересовали вас, не сочтите за труд черкнуть мне пару слов о своих впечатлениях. Мой адрес: richard.templar@richardtemplar.co.uk. Ричард Темплар.